Глава 11. Ксения. После развода радостных событий совсем не остается. И день за днем проходит так, будто их штамповали на заводе. Наверное, это и есть депрессия. Не мой приличный внешний вид, невысокая зарплата меня никак не радует. Иногда я думаю, что было бы неплохо найти себе мужчину, но... У меня в груди появилась черная дыра. Какой мужчина, если я не полноценная, бракованная? Никому я не нужна такая. И если раньше я об этом так не думала, то после всех этих разговоров с Игорем, со свекровью, я уже почти уверена, что я сбитый летчик. Иногда я читаю статьи по психологии на тему бездетности, и странное дело. Женщина, которая может родить, но не хочет, гораздо более здоровая психически и счастливая, нежели бездетная по неволе. Физический изъян будто лишает идентичности. Ты больше не чувствуешь себя женщиной, для этого у тебя нет того самого секретного органа, что ли. Свекровь и Игорь дозвониться теперь не могут, но очень хочется. Поэтому где-то через неделю неугомонная Тамара Павловна мне уже наяривает с чужих номеров, периодически намекая на то, что сынуля нуждается в квартире. В какой-то момент у меня возникает мысль записать ее жалобы на диктофон, хотя я представления не имею, что мне потом с этим всем делать. Да и если разобраться, ничего такого она и не говорит, тоже хитрая. Видимо, догадывается о чем-то. Так что все претензии намеками, причем бесячими. «Привет, Ксюша!» — противно сладкий голос. «Ну ничего, старая стерва, я все равно буду записывать все, что ты рассказываешь». «Тамара Павловна, говорите по существу». «Я хотела рассказать, как дела у Игорёши и Иннушки». Маленький-то в животике толкается, знаешь, как интересно. А Иннушке витамины нужны. Кладу трубку. Через пару дней опять звонок и опять от Тамары Павловны. На этот раз заход с другой стороны. Бедная Иннушка. Так в деньгах нуждается. Все для маленького. Но ты-то не знаешь, как нести ответственность за других. Лучше бы мне звонила служба безопасности Сбербанка, ей-богу. В общем, мой черный список забит кучей номеров, а я снова иду в опеку. Нет, ребенка мне дадут рано или поздно. Я соберу миллион документов, заполню сотни анкет и пройду десятки раз школу приемных родителей. Однако в один из дней меня ждет неприятный сюрприз. Ко мне подходит одна из сотрудниц и, взяв за руку, отводит в сторону. И, судя по ее мягкому и печальному лицу, у нее для меня плохие новости. Интересно, какие? «Ксения Владимировна, ваши все старания ни к чему не приведут». Она кивает на кипу документов у меня в руках. «Почему?» — произношу одними губами. «Поступил нехороший сигнал на вас», — откашливается. «Мы не можем проверить, так это или нет, но, поймите, много бездетных пар с безукоризненной репутацией, а вы одна, да еще и...» Замолкает. «И что же не так с моей репутацией? Чувствую, что вскипаю. Я точно уверена, что со мной все в порядке. Ни в одном пункте я не нарушаю правила, у меня нет психических отклонений, у меня достойная зарплата. Я нормальной ориентации и никогда не привлекалась за какие-либо преступления. Я даже ничем не болею, если не считать мою неспособность родить детей. Это конфиденциально». Я резко хватаю девушку за запястье. «Я хочу знать». «Хорошо», — вздыхает и произносит совсем тихо. «К нам поступил сигнал, что у вас что-то типа синдрома Мюнхгаузена по отношению к детям. Что вы только и мечтаете взять маленького ребенка и постоянно его лечить, возить в инвалидной коляске и делать все возможное, чтобы он оставался беззащитным как можно дольше. Именно поэтому вы и логопед. Вам очень нравится работать с детьми, у которых есть дефекты». У меня глаза на лоб лезут. Вы сейчас серьезно? Это же бред от начала и до конца. Откуда вы вообще взяли, что... Откашливаюсь. Тем более должны быть доказательства. Это далеко не все, что про вас рассказали. Больше ничем помочь не могу, извините. Кто наговорил на меня такое? Хотя я, кажется, догадываюсь. Этой информацией я не владею. Я вам просто объясняю, что все ваши попытки обречены на провал, так что нет смысла тратить время. Виновато улыбается. Нет, подождите, почти выкрикиваю. Это же получается, что из-за анонимки я не смогу усыновить ребенка? Из-за вранья каких-то неизвестных людей? Ну, почему неизвестных? Пожимает плечами. Они вас знают, хорошо знают. Ну, а значит, и вы их знаете тоже. Я напишу жалобу, шиплю. Пишите, кивает. Только изведете бумагу. Я вам объяснила сейчас по-доброму, почему ничего у вас не выйдет. Почему вам по сотне причин будут отказывать. А вы вместо того, чтобы сказать спасибо, кричите на меня. Хотя я и не понимаю, что вы нервничаете. Не стоит вам тратить время на опеку. Сами понимаете, выяснение обстоятельств — дело муторное и очень долгое. Ответственность на себя никто не возьмет. Закон суров, и рисковать никто не будет. Мой вам совет как женщине, свободной женщине. Много мужчин воспитывают детей в одиночестве. Не тратите время зря, ищите себе мужа, хорошего, заботливого, уже отца. Так и проще, и быстрее, и самое главное, никакие анонимки вам в этом помешать не смогут. С этими словами барышня удаляется, а я остаюсь стоять в коридоре, не зная, что и делать. Правда то, что она сказала? Ложь? Но нет, я все равно буду подавать заявление, буду. Я не собираюсь охмурять каких-то мужиков, только чтобы увести их детей. Это низко. Когда я выхожу из здания, меня едва не сбивает какой-то безумный мотоциклист в черном шлеме. Да, только этого еще не хватало. Умереть под колесами. И почему таких идиотов не штрафуют?